а проданный товар возвращал себе. Поистине, второй ювелир Кордильяк из рассказа «Мадемуазель де Скюдери». «Ну и что вы на это скажете, банкнот?» — ликовал хомяк. Его окружили пораженные его проницательностью сограждане. «Это же надо!» С первого взгляда раскусил так ловко маскировавшегося маньяка. И, запершись со всем своим многочисленным семейством дома, спас от верной смерти себя и домочадцев. «Но как? Каким образом, господин коммерческий советник?» — кричали все наперебой. «Вам удалось сорвать с этого монстра маску. Что навело вас на подозрение? Ведь все, буквально все свидетельствовало за то, что он исправился. Он просто должен был исправиться, и это и гнятник-то, и исправится?» Иронии хомяка не было предела. Он сложил кончики пальцев так, словно держал в них щепотку соли, и, мерно раскачивая руку перед носом какого-то ближе всех стоящего суслика, стал вещать с видом усталого педагога, объясняющего своим туповатым ученикам нечто предельно тривиальное. «Слушайте сюда! Гождённый игнятником есть игнятник, будет игнятником и остается игнятником, хоть ви...» Он замер, навострив уши. Человеческие голоса. С каждой секундой они становились все громче. «Туристы!» Перепуганную толпу, как ветром сдуло, мудрый хомяк исчез, как всегда, последним. «Божественно! Восхитительно! Ах, какой чудесный восход солнца!» Восторженно причитал воркующий голос, принадлежащий востроносенькой мечтательной особе, которая только что, картинно опираясь на альпеншток и воинственно раскачивая грудями, вступила на горное плато. Ее идеально круглые честные глаза смотрели преданно и открыто, как яичница-глазунья. Конечно же, они не были такими желтыми, фиалково-голубыми. «О, здесь, перед лицом вечно пиоды, где все так пикасно, азви повернется у вас, господин Клемкий, язык сказать о итальянском наоде то, что вы сказали внизу, в долине. Увидите, что когда кончится эта пативная война, итальянцы певыми пидут, потянут на муку и скавут. Любимая Гемания, пасти нас, и во мы...» Испавись.